Эпилог. Спустя 6 лет. «Флора, я же просил не опаздывать», — встречает меня у такси Демид. «Прости, сначала задержали на совещании, а потом я попала в пробку», — подставляю щеку для поцелуя. «Надеюсь, они еще не ушли, потому что такой шанс выпадает раз в жизни. Он тянет меня в ресторан, где проходит пафосный благотворительный вечер». «Вечер только начался. Я опоздала на полчаса. Уверена, еще не все приглашенные собрались. Не вижу причин для паники». «Надеюсь». Мы взбегаем по ступенькам, и Дёма называет наши имена. «Как вы сказали?» — смущенно улыбается хостес. «Демид Захаров и Флора Цветаева», — повторяет он, расправляя шире плечи. «Простите, но у меня в списке есть приглашение только на имя Флоры Цветаевой», — говорит она с натянутой улыбкой. «Значит, нас обоих записали на имя Флоры», — нервно улыбается Демид. «Боюсь, что нет. В списке только Флора Цветаева». «Плюс один. Решаю вмешаться и как-то сгладить ситуацию». «Нет», — девушка смотрит на нас так, будто мы мошенники или пытаемся обманом попасть на вечер. Демид замирает рядом со мной, его лицо вытягивается от обиды. «Но это невозможно. Проверьте еще раз». Он пытается спорить, но я уже понимаю, что это бесполезно. «Демид, успокойся, не устраивай скандала. Подожди здесь», — говорю я, и мой голос звучит удивительно спокойно. «Я разберусь. Войду, найду этих инвесторов и все им объясню. Возможно, это просто недоразумение. Доверься мне». Он смотрит на меня с надеждой и уверена в том, что могу разрешить эту ситуацию, хотя внутренне вся дрожу от волнения. Но последние 6 лет я училась бороться со страхом и намеренно иду туда, где страшнее всего. Потому что только там, где страшно, можно стать сильнее и вырасти как личность. Я это знаю наверняка. У меня был самый лучший учитель. «Хорошо», — соглашается он. «Тогда трёт лоб. Если не получится, просто расскажи о нашем проекте». Все будет хорошо. Целую его в гладко выбритую щеку и вхожу в зал одна. Воздух кажется слишком густым от запаха дорогого парфюма, изысканных блюд и пафоса, которым пропиталось все вокруг от изобилия толстосумов. Я делаю несколько шагов, стараясь не думать о странности ситуации, и прокручиваю в голове презентацию нашего проекта. «Не подскажете, за каким столиком Royal Group Invest? У нас встреча», — спрашиваю организатора. Девушка проводит меня к группе мужчин у панорамного окна. Их трое, два молодых — и один с благородной сединой в волосах. Все они стоят ко мне спиной, и я решаюсь подойти к самому взрослому из них. «Простите за беспокойство, начинаю я, обращаясь к нему. Я Флора Цветаева. Мы договорились о встрече с вами и вашими партнерами по поводу нашего стартапа». Седовласый мужчина оборачивается, окидывая меня взглядом, и по его лицу невозможно понять, о чем он думает. «Флора Цветаева? Рад вас видеть». Наконец-то улыбка трогает уголки его губ. «У вас очень необычное имя, и мне было интересно посмотреть на его обладательницу». «Спасибо. У меня мама искусствовед, и когда она носила меня, то мечтала, чтобы я была прекрасна, как цветок». Кокетливо улыбаюсь. «Что ж, ее мечты сбылись. Извините, пожалуйста, но вы, кажется, что-то перепутали. Вам назначена встреча с моим боссом». Он делает легкий жест рукой, указывая чуть в сторону, к тени колонны. Я перевожу взгляд, ощущая, как пол пошатывается под ногами, потому что я вижу его. Сердце замирает раньше, чем мозг успевает распознать знакомые до боли черты лица. Он стоит, полуприслонившись к мрамору, с бокалом в руке, высокий, мощный, ставший еще шире за прошедшие годы. Одет в черный смокинг, который сидит на нем как вторая кожа, но, несмотря на то, что он сменил стиль, от него по-прежнему волнами расходится энергетика опасности. Я стою, не двигаясь, думая, должна сбежать или остаться. Леон не смотрит на меня. Его взгляд направлен в темное окно. Он рассматривает отражение этого шикарного вечера. Но я знаю, что уже опоздала с побегом. Он прекрасно видел мое приближение. Чувствую это кожей и потому, как потрескивает воздух вокруг. Время замирает, звон в ушах нарастает. Мозг отказывается верить в увиденное. Не может быть. Это галлюцинация, паранойя. Прошло 6 лет, и мой мозг выдает самую страшную картинку. Но мой кошмар снова стал реальностью. Мужчина медленно поворачивает голову, его синие глаза, холодные, как арктический лед, находят меня. В них нет ни удивления, ни вопроса. Он знал, что я приду. «Леон Артурович», — говорит седовласый мужчина, — «это Флора Цветаева. Вы ее ждали». Леон Демидов медленно, почти лениво, отрывается от колонны и приближается ко мне. Каждый его шаг отдается в моих висках тяжелым ударом. «Флора», — произносит он, и мое имя из его уст звучит так, будто не прошло ни дня с момента нашей последней встречи, будто он видел меня только вчера. «Кажется, твой спутник остался за дверью. Неловко получилось». «Я не могу дышать. Не могу пошевелиться. Это не просто шок. Меня парализовало. Это настоящая катастрофа, стирающая все ориентиры». «Вы...» — мой голос превращается в хриплый шепот. «Ты Royal Group Invest?» Он слегка наклоняет голову, и в его глазах вспыхивает та самая знакомая до боли усмешка. «Всегда знал, что ты умная девочка. Жаль, что твой Захаров не в списке. Но я уверен, что только так мы сможем договориться». Он делает еще один шаг и теперь стоит так близко, что я чувствую исходящее от него тепло и запах его парфюма, холодный, с острой специей. Тот самый, что сводил меня с ума. «Ты надежно спряталась, Плакса», — говорит он низко, так, чтобы слышала только я. «Но ты забыла, что я всегда нахожу тебя». «Игра окончена», — заявляет твердо. «А теперь обсудим условия инвестирования в твой проект», — усмехается он. Он снова загоняет меня в угол, отрезав все пути к отступлению, унизив моего спутника и поставив меня перед выбором развернуться и потерять все, к чему я шла эти годы, или пойти с ним. Охота закончена, жертва поймана, и на этот раз побег невозможен. Но что, если у меня тоже есть козырь в рукаве? Конец книги. Читала Арабика.